Посередине улица пересекалась под прямым углом другой такой же, так что все карточное царство делилось на 4 квартала. Каждый был занят своей мастью, и по мастям они так и назывались — бубновым, трефовым, червонным и пиковым. Красные с красными и черные с черными накрест. Стоя в середине, на большой площади, которая тоже вся была уложена уже не крапом, а синими и красными плитками, напоминавшими собою спинки карт первого сорта, Петя обнимал все кварталы и все 4 улицы отсюда. Зрелище было действительно величественное. Громады карточных домов, одни выше других, казались бы тяжелыми, если бы не были сквозными. Очевидно, свету и воздуху в этих домах не ставили преграды. «Вы не боитесь простудиться?» — спросил Петя. «Отчего?» «А зимой от холода. У нас нет ни зимы, ни осени, ни лета, ни весны. Все наше царство у вас в комнатах, и вы сами, не зная того, заботитесь о нас». Сквозь все эти ажурные легкие постройки струился золотистый свет. Но откуда он шел? Петя не мог никак заметить. Когда он освоился, ему мало-помалу становилось понятно все окружающее. В карточном царстве кипела своеобразная жизнь. Двойки и тройки, на первый взгляд, казалось, бесцельно суетились, сталкивались, разбегались, смешивались, кишмя кишели посреди построек, каждая масть в своем квартале. Четверки и пятерки работали в каких-то мастерских, приготовляя для королей, дам и валетов платья, оружие, украшения. Шестерки и семерки играли роль полиции и солдат. Одних они честью просили, других не пущали, куда тем хотелось, третьих, напротив, тащили, куда им вовсе не хотелось. Восьмерки, девятки и десятки оказывались чиновниками и, сидя в карточных канцеляриях, департаментах и конторах, писали. Только не перьями, а мелками. И стирали написанное щеточками, отчего из присутственных мест вырывались на улицы удушливые клубы белой пыли, заставляя неистово чихать и раскашливаться двоек и троек. Фигур не было видно вовсе. Они сидели в своих дворцах. Посреди центральной и единственной площади находилось громадное здание, выше всех, вроде дворца или храма, самой причудливой архитектуры. Кругом сутолка, гомон. У Пети даже голова закружилась. И еще бы. Суетливые двойки и тройки кишмя кишели здесь у самых синей, как у себя дома. С 4 сторон этого здания было 4 ворот с вырезанными на одних трефовым крестом, на других — знаком бубен, на третьих — пиковым гербом, на четвертых — червонным сердцем. У ворот сидели тройки, весело зазывая проходящих. «Господа двойки, и вот заведение! К нам, к нам!»